Глава пятая. Элиот спал сладким сном, хотя забот у него было по горло. Не спал лишь бачок унитаза в затхлой и тесной уборной мансарды, казалось, что его душат кошмары. Он вздыхал, он всхлипывал, он захлебывался, как утопающий. На бачке грудой лежали банки с консервами, номера географического журнала, налоговые бланки. В раковине мокла в холодной воде грязная миска и ложка. Аптечка над раковиной была открыта настежь. В ней навалом лежали витамины, таблетки от головной боли, геморроидальные свечи, слабительные и успокоительные. Элиот и сам принимал эти лекарства, но главным образом раздавал посетителям, которые вечно жаловались на всякие недомогания. Им было мало доброго отношения и сочувствия, и даже денежной помощи они непременно выпрашивали всякие лекарства. Кипы бланков лежали везде. Налоговые бланки, бланки для удостоверений, союза ветеранов, пенсионные бланки, бланки страхования жизни, бланки социального обеспечения и бланки поручительские. Кипы бланков разваливались, россыпи превращались в подобие дюн, а между дюнами валялись бумажные стаканчики, пустые жестянки из-под пива, золотая амброзия и пустые бутылки из-под виски, южная услада. На стенах были прикноплены всякие картинки. Элиот их вырезал из иллюстрированных журналов «Лайф» и «Лук». Легкий и прохладный ветерок шуршал сейчас листками, видно, надвигалась гроза. Элиот заметил, что от некоторых картинок людям становится веселее. Особенно всех трогают снимки всяких маленьких зверушек. Любили его гости фотографии всяких катастроф. А на космонавтов им смотреть было скучно. Нравились им портреты Элизабет Тейлор, потому что они ужасно ее презирали, считали куда ниже себя. Самым любимым их героем был Авраам Линкольн. Как ни старался Элиот поднять популярность Томаса Джефферсона и Сократа, но почти все от раза до раза успевали забыть, кто это такие. «А кто же из них кто?» — спрашивали они. В мансарде когда-то работал зубной врач. Ничто не напоминало о прежнем хозяине, кроме лестницы, ведущей наверх прямо с улицы. Там над каждой ступенькой дантист прибил жестяную табличку с предложениями разных зубоврачебных услуг. Таблички так и остались над каждой ступенькой, но Элиот закрасил надписи. Сверху Элиот написал новые слова, стихи Уильяма Блейка в разбивку, над каждой из 12 ступенек. Вот как выглядели эти стихи. «Ангел стоял над моей колыбелью. Он мне сказал, ты радость, веселье. Всех полюби на земном пути. Ни от кого подмоги не жди». А внизу, под лестницей, сам сенатор как-то написал другое стихотворение Блейка. «Любовь утеха для себя, другого полонить любя, у милого покой отнять и ад на небесах создать». В данный момент у себя в Вашингтоне сенатор сказал, что лучше бы ему и Элиоту умереть, и все. «А мне пришла в голову одна идея, правда, довольно примитивная», — сказал МакАлистер. «Последняя ваша примитивная идея лишила меня возможности разбежаться капиталом в 87 миллионов долларов». По усталой улыбке МакАлистера видно было, что он и не собирается извиняться за то, что именно по его идее был создан фонд Розуотера. Именно благодаря этому плану, как и было задумано, капитал переходил от отца к сыну, а налоговое управление не получало ни гроша. «Я хотел предложить, — сказал МакАлистер, — чтобы Элиот и Сильвия сделали последнюю попытку примириться. Сильвия покачала головой. — Нет, — прошептала она, — простите, не могу.